Глава 62. Дочери Саргула. Часть 1. Как только это случилось, Вирпи какое-то время наблюдала за ней и лишь потом, спустя столетия агонии, что-то вколола. Не то чтобы она смилостивилась, нет, просто не желала, чтобы Экатаон умер. На фоне вселенской боли игла от шприца практически не ощущалась, но то, что она принесла, почувствовалось сразу. Слабое облегчение, еще далекое, но уже заметное, как зарница. Без этого укола, сделанного, казалось, пару веков назад, Еве вряд ли бы удалось самостоятельно подняться с грязного пола и подать палачу его колпак, шляпку с лентами. Смерть человека – ужасное событие само по себе, а наблюдать, как его при этом кромсают, и того хуже. Конечно, можно было бы соврать, что, мол, это зрелище не для нее, но Ева не опустилась до самообмана. Она рыдала, испытывая странную смесь из страха и облегчения, пока у нее на глазах казнили Вирпи. Да, именно так. Жертвы угостили палача по полной, оставив от него окровавленные лоскуты, из которых все вываливались и вываливались килограммы отсеченной плоти. Но сейчас Ева искала свою отрезанную левую грудь. Это походило на помешательство. Ева, пошатываясь и слабо стеная, обследовала полки и столики и, наконец, нашла объект своих поисков. На крошечном столике у восточной стены лежало нечто бледное и бескровное, будто медуза, выброшенная штормом на берег. В горле Евы возник ком, а в глазах опять защипало. В разуме всплыло жуткое словосочетание «ампутированный сегмент». Мелькнула шальная надежда. Что, если приложить ампутированный сегмент на прежнее место и хорошенько прижать, для пущей надежности прибинтовав? Возможно, он приживется. Идея была здравой, учитывая, что срок жизнеспособности таких вот сегментов составлял около 4 часов. Если, конечно, Ева ничего не путала. Она подошла к серевшему комку и осторожно, кончиками пальцев подняла его. Увидела, что столик весь в пыли и прошлогодних дохлых мошках. Та же грязь и те же мертвые насекомые покрывали и рану ампутированного сегмента. «Промыть! Я тебя промою!» — выдохнула Ева и завертела головой, ища чистую воду. Где-то на задворках разума забарабанила мысль о возможном заражении крови. «Возьми, Ева». Ева повернулась на голос и встретилась глазами с незнакомкой в мужской одежде. Откуда-то из глубин подсознания пришла подсказка, что именно эта девушка с ореховыми глазами и сосредоточенным приятным лицом первой ворвалась в атриум. Среди мутных разводов, покрывавших ее ладонь, лежали 2 зеленые таблетки. «Китарол, он поможет. Вирпи не экономила только на боли». Ева сгребла таблетки и всухую проглотила их. Боль и впрямь понемногу возвращалась, образовывая в том самом месте некий фантомный кокон. «Откуда ты знаешь, как меня зовут?» «Харинов», — сказал. «Харинов? Да, но его здесь нет, ушел спасать другую. Я Марьятта». «Ева». «Я знаю». Приложив левую руку ко лбу, Ева всхлипнула. Она не могла поверить, что этот кошмар реален, что все взаправду, вся эта жестокость. Марьятту окружили остальные экатаоны. Почти все были перепачканы кровью Вирпи. Сострадание в их взглядах только подтверждало, что это не сон. «Отвернитесь, ради бога, пожалуйста», — просипела Ева и всхлипнула. «Здесь есть чистая вода?» Экатаоны не ответили, не успели. Снаружи нарастал шум. Община пыталась разобраться в происходящем, однако в атриум никто не входил. Видимо, это было строжайше запрещено. По крайней мере, без разрешения той, что уже ничего не могла ни запретить, не даже разрешить плюнуть на свои окровавленные останки. Злость и отчаяние переполнили Еву, и злости было намного больше. Девушка кинулась в угол и влезла в чьи-то старые сапоги, набросила на плечи взятое там же стеганное одеяло в красные и синие ромбики. В нем, вероятно, выносили из атриума новорожденных. Нянча на груди ампутированный сегмент, Ева вышла. Часть 2. Небо за ветвями готовилось разродиться первыми звездами. Тени утратили формы и теперь танцевали у зажженных на улочках факелов. Трудно было сказать, сколько людей собралось у раздутого сарая, но никак не меньше 30. «И что ты будешь делать, Ева?» — раздался в ее голове язвительный голос Регины. «Накатаешь докладную и настучишь на них? Валяй! Только не забудь, кто их начальник! А знаешь, что еще можно сделать? Можно взять глиняный пенис Иисуса и избить их до полусмерти. Эта штука огроменная, поверь мне. Нет никаких богов, кроме глиняного пениса». Ева поняла, что близка к тому, чтобы лишиться рассудка. Позади стояли катаоны. Из оцепенения Еву вывел неуверенный крик. «Они пошли против воли Амая?» «Неуверенность? Хорошо», — со злостью подумала Ева. «Амай был здесь», — тихо сказала она, и все смолкли. Ее глаза заблестели, когда она вытянула перед собой ладонь с ампутированным сегментом. «И он оставил это. Не взял. Потому что не смог. И знаете почему?» Она чувствовала, что ее слова — опасное балансирование на кромке бритвы. Но разве эта самая бритва не прошлась только что по ее телу? Все молчали, ожидая, что она скажет дальше. «И почему Красная Май не смог?» — спросил кто-то, и по рядам прошелестел вздох ужаса. Ева зловеще улыбнулась, хотя предпочла бы грохнуться в хвою и рыдать, пока со слезами не выйдет сама память. «Потому что отныне», — произнесла она осторожно, — «женщины под защитой Саргула, облачного демона». Толпа изумленно и возмущенно загалдела. «Я подарила Амаю часть себя, эту самую!» — прокричала Ева, потрясая ампутированным сегментом, с которого сорвалась темно-багровая капля. «Возможно, последняя». Девушка рассмеялась сквозь рыдания. «Но он отказался ее касаться, потому что пришел Саргул и сказал...» У всех перехватило дыхание. Никто и никогда не слышал подобной ереси. Более того, говорила женщина с материка, где, как известно, правил облачный демон. На обезображенных лицах застыло мучительное выражение, отражавшее один и тот же вопрос. «Что? Что сказал Саргул?» И Ева с наслаждением выдохнула. «И Саргул сказал, да убьет женщина земных владык и мужей, что им служат!» Это было нелогично и чего уж там не особо стройно. Говоря это, Ева попросту желала отыграться за боль и утрату достоинства, которые смешали с дерьмом эти полоумные. А еще она рассчитывала таким образом посеять семена сомнения в умах этих уродов. Сделать что угодно, лишь бы спокойно убраться отсюда. Ева и не предполагала, что сумеет нащупать и поджечь чертовски короткий фитиль, подведенный к коллективному разуму женской половины общины. Первой начала действовать Санна, кухарка. Именно ее подъем из колодца наблюдала группа этим утром. Ева не узнала ее в одежде, как и не знала того, что Санна испытывает ужасные боли во время близости. Возможно, настоящие гинекологи сумели бы выяснить, в чем тут дело, но на острове им неоткуда было взяться. Санна покрепче зажала в кулаке нож, предназначенный для обрезки наростов на копытах овец, и полоснула им по лицу Димитрия. Копытный нож имел обоюдоострое лезвие, напоминавшее короткий, загнутый на конце стальной палец. И палец вчистую снял кожу с надбровной дуги, стукнув по кости, и пошел дальше, завивая кровавой стружкой мякоть со скулы и верхнюю губу. Димитрий истошно заорал, хватаясь за лицо, которое внезапно сделалось горячим и влажным. Он и помыслить не мог, что причиной атаки был его утренний визит в яму Игнения, когда он получал удовольствие, а Санна задыхалась от боли. Пока остальные пытались понять, что происходит, Санна напала еще на троих, тоже мужчин. Теперь не имело значения, кто и когда к ней спускался. Пусть нож заберет их пыхтящие лица и наделает из них бабочек, маленьких кровавых бабочек, которые уже никогда не сложатся в довольный оскал. Ева глупо заулыбалась, наблюдая невероятное, но прогнозируемое явление. Часть женщин, пусть и меньшая, тоже выставила счета по старым обидам. К ним присоединились и катаоны, и потасовка из крохотной переросла в жестокую. Мужчины толком и не оборонялись. Лишь широко раскрытыми от страха глазами принимали удары да орали, когда тот или иной инструмент жалил их. «Это мощь Саргула», — услышала Ева за спиной благоговейный шепот. Обернулась. «Марьятта». Она не кинулась в драку вместе с остальными экатаонами, хотя ее глаза и светились от ярости и слез. Ева задумалась над вопросом. Да, можно жить среди безумцев, но таковым никто не рождается. И даже ребенок, воспитанный зверьми, рано или поздно задастся вопросом, почему животные так поступают и можно ли иначе. Сатанизм сам по себе напоминал монолитную плиту, которую невозможно разломать об колено. Но только не в том случае, когда люди оторваны от мира, изолированы. Сатанизм, как бы цинично это ни звучало, предлагает свободу. Здесь же, на Сирена Хамая, существовало патриархальное общество, чуть ли не первобытное. А история, как и религия, не знала случаев, когда люди, уставшие терпеть, не пытались бы найти спичку, чтобы спалить все, что их окружает. Можно подчиняться богам и творить кровавые бесчинства над чужаками или над собой, но роль покорного животного никогда не будет принята человеческой натурой, какого бы пола она ни была. «Да», — наконец ответила Ева, — «да, это мощь Саргула». Ее переполнял восторг космического масштаба. Остров откусил от нее кусочек, но остальное она ни за что не отдаст. Часть третья. Родись дохлый Твитти на материке, он бы непременно услышал такие слова, как инвалид и гидроцефалия. Гидроцефалия – водянка головного мозга. А услышав их, не понял бы и половины из тех пространных объяснений, что обычно сопровождают подобные слова. Дело было в его огромной, заполненной водой голове. Зато волосы на ней росли на загляденье. Здоровые и ярко-рыжие, они совсем не походили на волосы других членов общины. Дохлый Твитти невероятно гордился этой копной растительности на голове. Был ли он несчастлив? Возможно, где-то в глубине души, где-то очень и очень глубоко. Никто не заставлял его ползти в поле и там ковырять камни, или по-пластунски носить воду, или яйцеголовым ужом извиваться у печи. Ничего такого нет. Дохлый Твитти изготавливал факелы и потому без лишних помех мог оставаться собой. Хилым подростком, походившим в глазах стороннего наблюдателя на пришельца с большой головой, пересадившего себе в череп мозги всего экипажа. Дохлого Твитти кормили, поили, обстирывали, а перед самым началом зимы, когда ему стукнуло 15, его опутали веревками с мягкими подкладками и опустили в яму ягнения, чтобы он там сладко провел время. Его поджидала Йоханна. Эта смуглокожая карлица с обрюзгшим крошечным телом попыталась возбудить его, но дохлый Твитти мог думать только о своих волшебных волосах, воде в голове и факелах. То времечко так и не стало для него сладким. Сейчас дохлый Твитти с приоткрытым ртом наблюдал за происходящим у Иатриума. Он относился к тем немногим членам общины, которые по состоянию здоровья проживали в одном и том же доме. Женском, если точнее. Как раз напротив Иатриума, если быть еще точнее. Порой из этого жуткого сарая доносились крики. И визги, и вопли, звучали и проклятия, а потом некоторые женщины становились мужчинами. Тихими и угрюмыми, как туманный рассвет осенью. Такое бывало нечасто, но все же случалось. Дохлый Твитти тоже хотел быть похожим на остальных, но ему нечего было отрезать, разве что голову. Его вялый разум как-то сделал удивительное открытие. Оказывается, не всем женщинам нравилось посещать Атриум. Более того, не нравилось это и тем, кто там вообще от силы бывал пару раз, да и то лишь для того, чтобы родители выдернуть зуб. Мелькали руки, шлепало что-то влажное и багровое, кричали животные в людях, а Твитти улыбался. Про таких, как он обычно говорят, выкипит весь чайник, пока вода закипит. Но он тоже кое-что понимал. Да-да. Не сводя глаз с потасовки, дохлый Твитти дотянулся до зажженного факела, который оставляли специально для него. Так он мог и с наступлением темноты трудиться на благо общины. Собственно, этим он и занимался, когда не спал или гладил волосы. Запихивал смолистую сосновую стружку в расщепленные у вершины палки, изготавливая таким образом примитивные факелы. «Больше никакого бульк-бульк!» — выдавил Твитти со счастливой улыбкой. «Не надо терпеть, если не нравится!» Факел не голова, и он смог удержать его. Пламя проплыло мимо лица и легло на волосы. Эти здоровые, чудесные, ярко-рыжие волосы. Никто не заметил тонкого визга, когда огонь охватил громадную голову Твитти, а та вспыхнула сильнее любого факела. Загорелась раскиданная по одежде и земле смолистая стружка. В постели из огня смеялся и визжал подросток, походивший на яйцеголового пришельца. Так вообще не начался пожар, до которого никому ровным счетом не было дела.